Бронемашины и бронетранспортеры. Каких-то серьезных изменений существующего парка бронемашин кризисной программой не предусматривалось. В производстве оставались уже строившиеся серийные тяжелые восьмиколесные бронеавтомобили СД-КФЦ-234. При этом предполагалось выпускать лишь два варианта из четырех: СД-КФЦ-234-1 с 20-мм пушкой и СД-КФЦ-234-4 с 75-мм пушкой ПАК-40. В марте-июне предполагалось собирать по 40 машин в месяц. При этом сообщалось, что дальнейшее производство еще не обеспечено предприятиями-смежниками. Предполагалось весной 45-го вместо пушки ПАК-40 вооружать бронемашины новым 75-мм орудием АК-7Б-84. Эта артсистема с длиной ствола в 48 калибров была разработана в октябре 44-го фирмой «Рейнметалл» специально для вооружения броневиков, бронетранспортеров и разведывательных танков. В начале 45-го было изготовлено 4 образца пушки АК-7Б-84, одна из которых 18 января поступила на испытание на полигон в Кумерсдорфе. Серийный выпуск артсистемы предполагалось начать в апреле 45-го. Что касается бронетранспортеров, то в производстве оставались уже проверенные машины СД-КФЦ-250 и СД-КФЦ-251. При этом у первых, наряду с обычными, предпочтение отдавалось вариантам СД-КФЦ-258 с 75-мм пушкой КВК-37Л-24 и СД-КФЦ-259. С 20-мм пушкой КВК-38 в башне. Эти два варианта использовались в качестве легких разведывательных бронеавтомобилей. Что касается СД-КФЦ-251, то помимо обычного варианта в серии оставались модификации СД-КФЦ-251-17 с 20-мм пушкой КВК-38 и СД-КФЦ-251-21 со строенной установкой 20-мм пушек МГ-151, которые помимо огневой поддержки войск на поле боя могли осуществлять и прикрытие от атак авиации. Также в производстве оставался СД-КФЦ-251-22 с 75-мм пушкой ПАК-40. При этом с апреля 45-го его планировалось перевооружить на орудие АК-7Б-84. На заседании отдела испытания танкового вооружения ВАПРУВ-6 28 декабря 44-го рассматривался вариант бронетранспортера СД-КФЦ-251-23 с установкой 20-мм пушки КВК-38 во вращающейся башне. Эту машину предполагалось использовать в качестве разведывательной вместо бронемашин. С какого момента планировалось начать ее серийное производство, автору неизвестно.